Уаминхум ан ярбату бирриджаль, некоторые связаны с какими людьми. Вот смотри, вот этот сказал. Вот смотри, вот этот, это же такой-такой сказал. Яха, истина у нас не с людьми связана. Истина с чем связана? С Кур'аном и Сунной. Кто бы это ни сказал. Уабиль аба валь адат, некоторые сравнивают истину что со своими отцами, со своими обычаями. Валь хакку ля юртабату илля биль китаби ва сунна фахми сальф. А мы истину связываем что? Только с Кур'аном, Сунной, понимаем сальф. И поэтому, если ты говоришь истину, это противоречит чему? Противоречат все люди против. Во-первых, Ярхамква. Все уважаемые люди, какие-то личности и так далее, против. Третье, ваты, то есть положение не соответствует. Четвертое, то, на чем были отцы или твои обычаи, не на этом. И ты знаешь, что то, о чем ты говоришь, это связано с Кураном, Сунной, понимаем сальф. Пускай все эти противоречия тебя не побуждают тому, чтобы оставлять истину. Как сказал Всевышний Аллах, смотрели, маза каля роббикум, роббукум, калю хакка. То есть, что сказал ваш Господь, когда ангелы между собой разговаривают, Всевышний Аллах нам рассказал, сказал истину. Поэтому истина, она то, что у Всевышнего Аллаха. Лама янтыку аниль хава ингуа илля вахью юха, как сказал Аллах, смотрели, пророки, он от себя не говорит что-то, все, что он говорит, это только знамение от Всевышнего Аллаха. Вакали салсам ля абдилля ибн Умар, пророк салсам сказал абдилла ибн Умар, укту фаваллази нафси биядихи ма хараджа минни ля хак. Пиши. То есть, когда он сказал пиши, когда Абдулла ибн Амр сел с некоторыми мушриками, и они увидели, что Абдулла ибн Амр записывает хадис пророка салсам, ты говоришь, зачем пишет? Мухаммад, он же человек, может ошибаться и не ошибаться. А? Может ошибаться и не ошибаться. Когда он пришел, пророк салсам рассказал это пророк салсам, укту, пиши, сказал, поистине, ма хараджа минни ля хак. Все, что от меня выходит, это только истина. وَمِنْهُنَ لَبُدَّ مِنَ الْإِشَارَةِ لِلْيُسُولِ تَمَيَّزَ الْحَقُّ عَنْ غَيْرِ. И отсюда следует, то есть, что мы должны указывать на некоторые основы, которые нам помогут разделять истину от лжи. Первое, аль-хаку мукаддама аль-касра. То, что мы истину ставим перед количеством. Истину ставим перед количеством. Инна аммата наси ярбитун аль-хакка биль-касра. Многие люди, говорит, связывают истину с большинством. Валлаху кадзам аль-касра. А мы видим в Коране то, что Аллах Субхану Аталя порицает. И как говорит шейх Сноски, культу валям татиль аль-касра туфикита биля галибан илля мазмума. В основном все аяты, в котором Аллах указывает на большинство, все это порицаемо. Валякинна аксар наси ля я алямун. И подобные наси. Баль аксар гум кафирун. Все они из них кафиры и так далее. Везде большинство говорит валя вама юмину аксар гум илля вау мушрикун. Большинство из них не верует в Аллаха, кроме как будучи мушриками. Большинство аятов, где в Коране про большинство говорится, говорится как порицаемое. Ля наксару наси ля я алямун. Большинство людей не знает. Ля я в кагун не понимает. Ля я шкурун. Валякинна аксарагум ля яшкурун. Аксару наси ля яшкурун. Большинство людей неблагодарны. Баль низбату духулю джанна миналь башир вахиду миналь альф. Мало этого, пророк Саусам нам сказал, что из людей, из тысячи только один зайдет в рай. Это все является долелями того, что не обольщайся чем? Большинство. Чтоб тебе никто не обманул. Смотри, вот ты один это говоришь, остальные все против тебя. Не обольщаясь, пророк Саусам сказал о том, что тысячи людей из 1999 в аду и один только кто? Только один в раю. Со времен Адама до судного дня. И туда же ходит джуджи маджуджи. Валяу канат мас'алятун бикасра лякана ахлюннари аляльхакки лианнахум хумакса. Если бы, говорит, истина, то есть вопрос говорился, что это правильно или неправильно из-за большинства, тогда получается все обитатели ада что правы. Так или не так? Поэтому пускай не обманывайся этим. Всевышний Аллах сказал, «Инна Ибрахима кана умма кани». Ибрахим был один. Один верующий человек. Потом его жена, потом уверовал им Лут, алейхиссалям. То есть один человек, и Аллах его описал, умма, общиной, был общиной. Один, ведущий от того, что он истин, весь, вся земля полностью противоречила тому, на чем был Ибрахим. По Ибрахим кана юматилю хак. Ибрахим, он что? Один представлял истину. И поэтому понимаем слова Ибн Мас'уда теперь. То, что он сказал, «Аль-хакку». Или аль-джамату, мавафак аль-хак джама. Это не джама, это не когда люди собираются выбирать себе мир. Нет, джама это то, что соответствует истине. Валяу кунта вахдак, даже если ты будешь один. Это слова кого? Ибн Мас'уда, сподвижника. Фа Ибрахим кану юмасилю хакка бизамани. Ибрахим алис бизамани, Ибрахим алис салям представлял истину, будучи одним в свое время. Маанна аль-арды кану аль-куфр, несмотря на то, что все люди на земле были кафирами. Фаджаляху Аллаху умматан бисифати ва даавати ва кудвати линаси джамиан. И Аллах его сделал общиной, то есть всю общину в его сифатах, в его призыве, и сделал его примером для всех людей. Валям ядурру анна укана вахидан физаль кас. И не навредило ему то, что он был один в это время. Лякад ахбара набию саллаллаху салям, на пророк саллаллаху салям сказал, аль-абия яум аль-кияма инда макаля когда нам рассказал пророк, сказал: «Уридат алейяль умам». Мне были показаны общины. Фарайту набия вамагу ругайт. Видел пророка с ним чуть меньше 10 человек. Ван набия вамагу раджун варачулян. Пророка с ним 1 или 2 человека. Ван набия валяйса магу ахадун. И пророка, с которым не было ни одного человека. Фаля нагтар билькатртиль халикин. Вахильятис салькин. И поэтому мы не должны обольщаться большим количеством тех, кто губит, то есть идет в гибель, или и маленьким количеством тех, кто идет по прямому пути. Потому что сейчас в наше время так приводит. То есть вот тут про одного из шуюхов говорят, который призывает к истине, говорят, довод такой, субханаллах, говорит один человек, маакуль, и говорит, так можно, разве в мозги заходит, чтобы все шейхи говорили одно, а этот противоречил этому, чтобы это был на прямом пути? Конечно, маакуль. А в чем проблема? Аллах об этом в Коране и пророк рассказал в Сунне, так или не так? То есть вот так вот, такими шубхатами, такими сомнениями вас что? Пугают. Не пугайтесь. Если алим и с ним истина, с Кораном и Сунной в соответствии с пониманием салифов, Аллах, мушкиля, пускай все люди, все, мушкиля, пускай все его. Пророк сам сказал, 73 умапа, все в аду, кроме одной. Поэтому проблем нет, варакулуфик. Проблем нет. И поэтому, как говорю, если ты здесь живешь, и все ребята против тебя, а ты знаешь, что ты на истине, тогда баракулуфик пускай тенево. Но не так, что один из нас сейчас будет валиязбанабат или заблужденный, и все им противоречат. Ах, и все, мы научились. Нет, ты сначала посмотри, соответствует ли это тому, соответствует ли это Курану и Сунне, и тому, на чем были салифы. Откуда ты можешь узнать, соответствует Куран и Сунне? Об этом тебе скажет кто? Уляма. Потому что в наше время некоторые, вот я слышал в одном из городов России, джамаат такфир, 3 человека джамаат Сесуза, говорит, яхис, вопрос, джамаат, Ибн Масуд сказал, анта джамаа, валяу кунта вахтек, поэтому мы джамаа, братья, все в аду, только мы троем в раю, иншал. Яхис, субханава. Ты кому, у кого ты узнал, что вы на истине или не на истине? Так или не так? Сравни сначала себя. А об этом тебе могут сообщить только улема. Кали Ибн Масуд, Ибн Масуд сказал, вот эти слова здесь приводят шейх, аль джамаату ма вафак аль хакка ва ин кунта вахтек. Джамаа, это то, что соответствует истине, даже если ты будешь один. То есть, говорит, огромное количество далилей есть на эту основу. Нету, говорит, нужды приводить. Значит, у нас первое правило, и одно из правил, которые мы ставим, когда ставим себе основу, это что? Аль-хакку мукаддам аль-касра. Или же аль-хакку ля йорафу биль-касра. То, что истина не познается что? Количеством. Поэтому, баракаллаху фикум, отсюда тоже нам следует вещь очень важная. А мы, как призывающие к Всевышнему Аллаху, никогда, братья, не пускай вас не волнует много народу. Пускай вас волнует не качество, пускай вас волнует что? Количество. Потому что качество от него только наоборот. Пускай вас не волнует количество, пускай вас волнует что? Качество. Пускай, баракаллаху фикум, будет у вас что? Качество, качество. Пускай будет один, но качественный, чем 10 тысяч, но что бестолковый. Вот это очень важная вещь, баракаллаху фикум. Аль-хакку ляйса мулязиман лир-риджаль. А второе правило, то есть очень важно, аль-хакку ля йорафу бир-риджаль, ва иннама йорафу на риджалю биль-хак. То есть истина не познается мужчинами, однако мужчины познаются истинной. То есть как многие братья, когда ты говоришь, вот этот же так сказал, вот этот же так сказал. Ну что, что он так сказал, а далиль какой? Не, мы, говорит, истину не через людей узнаем, мы людей по истине узнаем. Бальяджибу, и шейх сказал, аль-хакку ляйса мулязиман лир-риджаль. То есть хак он не связан, истинно связан с определенными людьми. Бальяджибу аль-риджаль ан якуна мулязимин аль-хак. Однако люди обязаны следовать истине. Уакулю аль-риджаль юстадаллю ляха, валя юстадаллю биха. То есть акуалю риджаль, мнение людей, мы, говорит, далиль приводим для них, то есть против них, а не их слова для далиля. То есть не ставь мнение людей перед далилем. Нет, далиль ставь перед людьми. وَالْحَقُ لَا يُعْرَفُ لَهُ إِلَّا مُلَازِمًا وَاحِدٌ عَلَى الدَّوَامِ عَلَى وَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Только один человек. Мои слова, такого закона слепо следуем, а это пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Аллази яджибу тибаху фи кулли амр, за которым нас следует в каждой вещи, касался Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, фальязари ляззина юхалифуна ан амри, пускай поберегутся те, кто ему не подчиняется, ан тусибахум фитна, что их может постигнуть фитна, у юсыбу мазабу налим, и же их постигнут учитель наказание. Вакадда я кафирин муслимин хазаль асли фатаджидухум ятаха фатуна вара риджаль. И многие из мусульман, говорит, потеряли эту основу. И поэтому ты следуешь, видишь, что они следуют, что? За людьми. И всегда говорят, вот тот так сказал, вот тот так сказал, а далили тебе никогда не приводят. Вайнрау мингу ильман вассаляха наузухдан фаюкалидуна фикульча. Если они увидят от него, что у него знания немножко есть, или же, что он праведный, или же, что он отшельник там, все, начинает слепо следовать за каждой вещью. Хатта ля удалля аля савай сабиль, даже если он заблудился, отошел от прямого пути, валя катыхтарра касир муслимин фи хадиме би катир мина салихина ваззухад, аллазина вакау фил бид'а, фататаба насу аля хази бид'а. И многие из мусульман, говорит, были обольщены в старые времена многими из праведных людей, которые попали в бид'а, и люди последовали. Здесь вы, наверное, может быть, слышали, определенное время правили Египтом люди, которые звали Исмаилия. А это один из самых худших мазабов шиитов. Это вальза куфар, уляма говорят, что они кафиры. Это те, которые построили Азар. Как они, да, Азар, вот Азар, они исмаилиты построили, фатыми их называют еще вальза. Они вообще вальза, батыни, они, знаешь, из толку, говорят, молитвы такого нету. Молитва это вот дуа делаешь и все. Саум нет, саум это нет, плохие вещи не говоришь и все. Полностью весь шариат вальза исказили. Батыни. Как эти батыни попали в Египет? Рассказ о том, что мисрицы в Тарихе однажды попали в хадж и увидели человека, который жил в палатке и целый день поклонялся, в молитве был. Целый день с утра до вечера был в молитве, в саждае просил. И потом, когда приходил, людям начал красиво какие-то вещи рассказывать. Они были мисрицы, то есть какие-то люди, обладающие властью. И попросили, поехали с нами. Поехали с нами. И взяли его с собой. И он, валия земля, стал причиной тому, что были убиты многие из Ахли Сунного Джама, выгнаны многие из Ахли Сунного Джама, и то, что здесь несколько, какое-то определенное время были батыниты, пока не очистил, если Аншвес Садахуддин Уль Аюб, рахматуллах алей, очистил это государство, то есть от этих, для куфа, поэтому не обольщайтесь. В наше время брать некоторых, ях, он же правит, но он, когда слышит хадис, плакать начинает. Эссалям, когда это было далилем, плакать начинает хадис. Мало ли, может ему от боли, когда он слышит хадис, плакать начинает. Поэтому праведность, мы говорим, не является признаком чего? Правильности. И вот об этом говорит, в прошлые времена многие говорит, из-за этого басились, камагу ашану фи амр ибн мурра, вакана абидан салихан, фалямма дахаля филирджа, дахаля нас варагу афачат. То есть Амр ибн Мурра, один из тех людей, который был в старые времена, очень праведным был человеком, и люди его очень любили за его праведность. Однако, когда он взял себе мазабу Малиазбля Ирджа, люди за ним последовали, тоже взяли себе мазаб Алирджа. Как это передал имам Аль-Алякай в книге Шарху Суль Атикада Ахлисунна. «Валям язаль финнаси бакиятун хатта дахля Амру бну Мурра Алирджа фатахата фаннасу фи». То есть люди, говорит, последовали за Амру бну Ирджа, когда он зашел в Ирджа Амру бну Мурр, люди последовали за ним. «Вамингуна янбага аль муслим ан яхтазия биман мат». И отсюда и следует... Смотрите, нам пример теперь, что мусульманин должен следовать за тем, кто умер. То есть ты знаешь, что человек умер на истине, на сунне, все, следуй за ним. Потому что живой ты не можешь доверить, что он не попадет в фитна, так или не так? Человек живой, но в один прекрасный момент, и ты думаешь, что на истине следуешь, один прекрасный день собьется прямо в пути, и за ним пошел ты. Нет. وَنَحْنُ نَعْلِمُ نَا الصَّحَابَ وَالْتَبِيِّنَ وَلَيْمَّا قَدْمَاتُ وَلَحْحَقِ. И мы знаем, что сахабы и табиины, и имамы большие, такие как четыре имама, имам Бухари, имам Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, и другие все не умерли на истины. فَوَاجِبَ اتِّبَاعُهُمْ بِخِلَافِ الْأَحْيَا. Мы должны, говорит, за ними следовать, а не за живыми. Аль-Лазина, в наше время говорит, шейх Утаймин, шейх Унбас, иншаллах, мы знаем, что они умерли на истине. За ними нас следует шейх Аль-Бань. Яджибу аль-лазина яджибу ан юхаззира муслим фи иттибаихим хатта юдайи Аллаху лахум аль-кабуля фил ард. Хал яда Аллаху лахум кабуля фил ард. Ва залика ля якуну илля лирассихина бил илм. Фалидзалика наха аль-аиммату аль-кубар ка Ахмаду аш-Шафии ва Малику ва гайрихим ан ат-таклид. Поэтому мы должны то следовать только за большими учеными. Так как мы видим, что имамы понимали это слово, как Ахмад, Шафии и Малик запрещали нам слепо следовать за кем-то. Он нусус анхум фи хаза баб касира. То есть очень много от них передано слов. Ва каблахум ас-салифу мин ас-сахаба ват-табиина, валякин аль-мақсуд фи хазиль ишара иля дар иля дай ар-рабт аль-хақ бир-риджаль. Однако все, что мы хотим указать, много от салифов пришло, то, что не надо связывать истину с кем? С людьми. Ва ан аль-муслим аль-муассиль юрбиту нафсаху биль-хақ. И то, что мусульманин, у которого есть основа или строит себе основу, он связывает себя с чем всегда? С истиной. Лябир риджаль, уайда натакар раджу лябудда аньяту билядилля алама якулюн. Они связывают себя с мнениями людей, а если же кто-то из людей говорит, должен привести тебе далиль на то, что говорит. Уайда ля уазна ликалям, а иначе нету веса, то есть нет цены его словам. Уальхасату ида халиф алькитабу вассунна вафахма салиф. Тем более, если его слова противоречат Курану и Сунне и пониманием салиф. Значит, первое, братья, баракулуфикум, из вещей в основе, или одна из важных вещей, то, что истина перед большинством. Вторая вещь, то, что истина не познается через людей, то есть людьми, однако люди познаются истиной. Третье, аль-хакку ля я та'аллах бин натайджу аль-ахдас. истину никогда не связывай с результатом и с событиями. Истину не связывай никогда с результатом и с событиями. Инна манхаджа дауати фил ислам ляйса манхаджин таджрубин. То, что говорит манхадж, путь дава в исламе, это говорит не будь опытов. То есть сделали, попробовали, получилось, не попробовали, не получилось. Нет, не так. Инна магу манхаджун яджибу тибагу дуна назр ля атару натач. Манхадж — это такая вещь, за которую ты должен следовать, несмотря на последствия и результаты. Валя шакка на тибагу манхадж ль хак. И поэтому мы до этого, помните, говорили, что победа, братья, не в результате, а победа в чем? В том, что если ты начал по манхаджу жить, все, тебе дана победа. Ты уже, считай, победил. А не в том, чтобы ждать результат. То, что следование манхаджу является уже само по себе истиной. Ля яти илля бисимари тайба. И будет за ним, иншаллах, хороший результат, то есть хорошие плоды. Кама баянна фима саба, как мы об этом говорили выше. Валякин на кафиру минаннаси стадилюна аля сихати тарихин ма би атариха ван натайджи дуна назаля шараиети ази тарих. Многие люди приводят тебе далиль, то, что некий путь является правильным или неправильным, приводя тебе в далиль чего плоды или же результаты, несмотря на то, что соответствует это или нет. Как тебе говорят, смотри, Ленина же получилось революцию сделать. Такую огромную страну же получилось ей править. Так или не так? То есть не смотрит то, что сделал Ленин, соответствует шариату, не смотрит. Смотрит, вот, получилось? Почему бы нам так халифат сейчас не сделать? О, я забыл. Дальше Ши говорит. Вальфаля шака на риба ятиляка билярбах кафира. То есть нету, например, сомнений, пример приводит. То, что риба, вот есть же, риба, знаете, да, привносит тебе много, короче, чего выгоды. Вон натайджа гуджаида, и то, что результат у него хороший. Минхайсун нафальмадди, то есть со стороны того, со стороны имущества. Валакилля якуну газа зарьятун или джали риба машру. Однако это нам не позволяет теперь кушать риба, а так не так на ростовщичестве жить. Фаазии тарикату лягут, потому что это путь евреев, аллязина яджалюна альгайда тубарру василя, у которых правило, и в наше время, к огромному сожалению, многие мусульмане живут по этому еврейскому правилу, что цели оправдывают средства. Многие мусульмане живут по это правило ягуда, братья. У нас цель никогда не оправдывает средства. Фаджалю аль-музахарат, фаджалю музахарат, валинтихабат, валихтиялят турукан шараиян мин хайсу анна лаганна тайджун тайба аля замихим. И поэтому, говорит, демонстрации, или же выборы, или же убийство каких-то людей, как милиционеров и так далее, ихтиялят называется, считать, что это все является путем шариатов, смотря на его результаты, как они, говорит, заявляют, это, говорит, не указывает на то, что это является путем шариата, потому что все это является путем бедата. В наше время некоторые братья говорят так, допустим, здесь в Египте так некоторые братья. Когда мы начали, говорит, ментов валить здесь, в Египте, они, говорит, нас бояться начали. Яхви, субханаллах, разве это далиль, да правдает твои действия? Так, говорит, когда мы начали их подряд убивать офицеров, они, говорит, нас бояться начали, нас уважать начали. Просто так нас... И это слышишь во многих странах, не только здесь в Египте, так или не так. Это, братья, не оправдывает. Это потому что беда... Бид'а, это харам в исламе делать. От того, что они вас боятся начали, это не является доводом. Точно так же от риба, от того, что человек какой-то скажет, то есть, как мы говорили, скажет, яхи, бисмилля, столько туля, буля'илим, надо как-то помогать, поддерживать, бисмилля, давай в банки, сейчас, иншал, у меня 10 тысяч долларов, есть швейцарские банки, сейчас разложим, иншал, имущество будет, будем туля, буля'илим учить. Тайб оправдывает вот это то, что всех вас содержать будет за это, а, его действия. Или другой час мусульмане, вообще-то абаны по одному ребенку только рожают. Когда мы будем муджаида печатать, давай, бисмилля, вот, братья, 10 тысяч долларов проституток наберем. Пускай они нам нарожают муджаидов и сабилля. Это оправдывает? Нет, средства не оправдывает, баракуфик. На. Алейкум салям. Алхамдулиллях. Че где? Я здесь до 10 вечера буду в квартире. Понятно, да? Поэтому это не оправдывает. Ты на результаты не смотри, не оправдывай средства. Начинают нас бояться из-за этого делать. Нет, братья, это не результат. Это... И как мы сказали, сами же здесь джама исламия, после этого, что, которые это делали, сейчас делают тауба. А, оказывается, да, мы, оказывается, неправильно делали. И далее. Поэтому я говорю, не надо дома, там, в России, не надо повторять ошибки, которые сделали здесь, в арабских странах. Третья вещь, баракаллаху фикум, то есть после того, как мы узнали вот об этих правилах из Минкадаит Тасиль, то есть из правил, то есть также из важных вещей, то есть в основах, когда мы ставим себе основы, то есть мы узнали о основах, то есть что из себя представляет Тасиль, ставить себе фундамент основы, нек пять вещей. Второе, мы узнали вот эти важные правила, то, что истина стоит перед большинством, и то, что люди не познаются, истина не познается мужчинами, однако мужчины познаются через истину. Третье, то, что мы не связываем истину с результатами, а мы истину связываем с чем? С шариатом. Аллах Коран приказал? Приказал, делаем. Не приказал, халат не делаем. Так или не так? Третья вещь очень важная, исходя из вопросов манхаджа, маарифату тариха ан-набави фи икамати ад-дауля исламия. То, что мы должны все знать, путь пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каким путем он строил себе государство. Разве мы все сейчас не хотим, чтобы у нас государство исламское было? А как мы его будем строить, если мы не знаем, как это делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям? И поэтому, баракаллаху фикум, то есть это из вопросов менеджа, то есть тасиль, ставление, установление основы, это узнать, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям строил государство. И на мин менеджа тасиль маарифту хази тариха. Из вопросов, то есть тасиля, основ, то есть установление основ является знание этого пути. Лянна кафирмина дуа яжгалюна тариха набии саллаллаху алейхи ва саллям фиякамати ад-дауля ислами. Себе забрал? Это закаллаху хайра. Это кто, братья, вот тут вот лежит, у кого желание будет? Это мухтасар, то есть сокращенный конспект на кассеты «Кто твой Господь по таухиду». Потом кто захочет, в конце урока может, иншаллах, подойти и себе нусху взять, вот брат джазаллаху хайра. Пусть Аллах примет его дело, это для вас сделал, иншаллах. То есть мухтасар сокращенная вот это «Кто твой Господь» кассету, знаете, по таухиду? То есть это краткая версия, то есть вкратце основа всего того, что в этих кассетах себе можете взять потом. Так, шейх говорит, «Лянна кассирмана дуа яджгалюна тарихтанна». Потому что многие из призывающих не знают пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, фи икамати ад-дауля, пути построения государства. «Ва идз арафу калю нахну лясна би мульзамина би хаза лянна тарих ичтихадия валь язубля». Даже те, которые знают, говорят, мы этим не обязаны, потому что, говорит, этот вопрос, это вопрос ичтихада. То есть это в те времена так было, а в наши времена поменялись, государство, ООН и так далее. Сейчас все по-другому. Аузу билля. Фастадалю аллязиху биллязиху адна. Фастадалю аллязиху адна биллязиху ахай. Фастабдалю аллязиху адна биллязиху ахай. То есть поменяли низкое на то, что на лучшее. Вакад байянна фима кабля анна турух тауквифии. И мы, говорит, объяснили о том, что вот эти пути построения государства и так далее, что это все является ибада, поклонением, и поэтому они нету в нем ичтихада. Уаннаху яджибу иттибау наби саласам, и то, что ваджибом является следование за пророком саласам, фикулли магу амин амриддин, то есть во всех вещах религии, будь это акида, ау шари, ау сулюк, ау манхадж, или же нравах, или же манхаджи, валя будда мин мухаддимати байна ядаль мауду. И перед тем, как говорить об этом, то есть о пути, как нам знать, как построил пророк саласам государство, есть некоторые вещи как вступление. Первое, дину на дину камилюн байянул гайя ват тариф. Поэтому человек, который говорит эту вещь, он с этими правилами соглашается. Правило номер один – это что у тебя? Наша религия – полная религия, которая рассказала о цели и о том, как достигнуть этой цели. И поэтому человек в наше время, он не знает, человек из Ахлюль Бид'а, Мубтадия, который говорит, что в наши времена то, что делал пророк, не подходит. Он этим самым говорит, что наша религия не полная, так или не так. Или тот, который вводит какие-то вещи, которые не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этот человек, да, не языком, но своими делами говорит о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям что-то упустил. Или обманул, валиязда, хияна сделал, подвел свою общину тем, что не донес до нее что-то, валиязу билля. Этого надо сторониться, аузу билля. И поэтому правило номер один, братья, в этом вопросе, то, что наша религия, полная религия, которая рассказала нам о целях и рассказала, как достигнуть эту цель. Валя шакка фи хазаль амр. И нету, говорит, сомнений в этих вещах. Вагуамин азами неамаля газиума является одной из самых больших милостей для этой общины, которую понимали евреи, но в наше время многие мусульмане не знают. Хатта на адамин ягуд вагайрихим. Даже, говорит, об этом знают враги Аллаха из евреев и другие, а мусульмане об этом не знают. Кад хасаду газиль умма аля ази няма. Евреи завидовали нашей общиной из-за этой милости, то, что Аллах сделал нашу религию полной. Вакамалю дин иннамагуа фи джамия кадая. И по большинству полнота религии это когда во всех вопросах факад хаддада хаза дин аль-гаята мин хаза аль-вуджуд. Наша религия нам объяснила цель из-за нашего присутствия, то есть почему мы здесь присутствуем, так или нет, из-за чего нас Аллах создал. Аллах же нас до нас донес это. для поклонения, але вахи ибадатуллай вада уля шарикаля. Я сказал о том, что поклонение одному Аллаху нет ему сотоварища. Как сказал Священный Аллах, вама халяхту джинна валинца или али абудун, создал джиннов и людей, это только для того, чтобы они поклонялись мне. Сумма лям ятру кальхалька хамален. Всевышний Аллах потом, после того, как создал людей, просто так их не оставил. Фахаддада лям тарик ля газигуая. Указал Аллах спонтанно, как идти к этой цели. Фарсаля русуль, послал посланников, вахатама уби Мухаммадин саласлям, и сделал печать у Мухаммада саласлям, факана трисаля тагу акмалю рисалят, и его послание было самым полным посланием, акидатан ва манхаджан ва сулюкан, будь это вопрос акиды, или вопрос нравов, или вопрос манхаджа, то есть пути, ва льгая тугия мухтада шахада таухид, и целью является наше то, что требует от тебя шахада таухид, ля иля глала, ва тарику гия мухтада шахада ти алиттиба, а путь это то, что у тебя следует, из Мухаммаду Расулуллах. Фаман лям юхакка кальвая фахуа кафир. И тот, кто не живет в соответствии с этой целью, то есть ля илля илля, он является кафиром. Фаман хакаха мингари тарихи наби фахуа мубтадиум даль. А тот, кто то есть, живет в соответствии с ля илля илля, но не идет к этому ля илля по пути пророка, человек мубтадиум даль. А? Поэтому еще раз, братья, мы говорим, мы здесь, когда собираемся, знайте, что истина ля илляха Аллах. Аллах субхану тааля объяснил, как дойти до этого ля илляха Аллах, как распространить это, как это внедрить ля илляха Аллах. И поэтому любые действия, кто бы делал, пусть это делают самые любимые для тебя братья, которых ты любишь, которыми ты жил, которые стали причиной, может быть, твоего ислама. Но они делают то, чего не делал пророк Яхи, они мубтадя. Как бы ты их не любил, пускай твоя любовь тебя не обманывает, брат, к этим братьям. Пускай твои родные братья они будут. Пускай твоим отцом будет твоим дядей. Мы сказали, истина не так, братья. Поэтому, кто бы что ни делал, у нас вопрос, пророк так делал или нет? Не делал, халас, братья, это беда. Это беда. Яхы, ты сам беда, туда-сюда. Я до вас донес, халас. Вот это очень важно. Видишь, ля илляха илляллах, это то, из-за чего нас создал Аллах. Мухаммадун Расулуллах, так как идти к этому, к тому, из-за чего нас создал Аллах. Просто или не просто? Просто. Сложностей никаких нету. Вторая вещь, баракалуфикум, то есть первая вещь, мы сказали, это то, что Аллах, наша религия полная, то есть Аллах смотрел до нас, донес от цели, рассказал о цели, о тех, как дойти до этой цели. Поэтому мы говорим, в наше время все джамааты, которые работают ради ислама, кто бы ни был, что бы ни делал, разве они все не хотят, то есть вот этой цели ля илля глала. Если хотите цель ля илля глала, для вас только один путь, а это то, что соответствует слову Мухаммаду Расулуллах. Вторая вещь, дину на хаяту валь ахира. Наша религия это жизнь, это и та жизнь. В отличие от кого? От коммунистов-безбожников. Вабадухум юаббиру анзалика биддин вадауля, как некоторые говорят, религия государства. Факаджаль исламу ли яхкума харакати ли инсан фи хазиль хая. Ислам к нам пришел для того, чтобы то есть, поставить или указать, как должен, то есть, что должен человек делать в этой жизни. Для того, чтобы он был жил счастливо и был на прямом пути в этой жизни, показали кафиляхры и был счастлив на той жизни. Поляси исламу махсурон фидара тильмажит. Ислам не ограничивается в чем? В стенах мечети, как многие люди об этом думают. Ваудайра тляхвали шафсеев, минаниках, вот таляк, или многие думают, что весь ислам, то есть на гражданских правах ограничивается, это только никах или же развод. Ля воинам алисламу хаким ли хаквадает дуня куль. Ислам он является судьей для каждых вопросов в жизни. Валя янут душаин анзалик васияса тухтисаду шиман. Будь это у тебя политика, будь это у тебя вопрос экономики, будь это у тебя вопрос общества. Все всем об этом рассказал нам ислам. Файзакана зиля вкар валя анзима каль вадрия. Ля дайха тарихатун фитахыки фикриха ва акидатия фил ард. الطريقة الرأس مالية والاشتراكية والديمقراطية وهي أفكار البشرية فمن باب الأولى أن يكون في دين الله الطريقة المثلى لتحقيق الغاية التي جاء من أجلها بين الإسلام جاء بالمسائل والدلائل. Если говорит, в наше время те вещи, те идеи, которые распространили, придумали сами люди на земле, то есть будь это как коммунизм или демократия и так далее, то есть они себе поставили цель и поставили себе же путь, как добраться до этой цели, так или не так. Помните тот коммунизм и счастливое будущее? А, помните, в свои времена были? То есть, если у них, у кафиров, которые люди придумали, у нас, тем более в исламе, так или так, неужели Аллах нам скажет о цели и не расскажет, как достичь до этой цели? Это зулим получается, валиязубилля. Третья вещь, ястахиллю аклян ва аклян, наклян, то есть, третья вещь, не очень важное правило, что невозможно, будь это не соответствует ни разуму, ни религии, ан яти газа дин битарихатин муназима фи ахками ат-тахалли, сумма ля яда ат-тарихату муназима ли тахкик ль-амри филь-ард. То есть невозможно, чтобы Аллах Субхану Таля, то есть поставил тебе путь, как тебе очищаться, подмываться, путь тебе установил, так или не так, если ты нужду справишь в грязи, и чтобы не установил тебе баракулуфик путь для того, чтобы как внести, как внедрить ля иляха илля на земле. Это ни разум не принимает, ничего, ни религия. Вакад кана шейху ислам рахимуллах ярудду аляль мутакаллимина бигази тарика. Шейх ислам таким образом отвечал тем философам, которые говорили об этом. А я на ислам, я тебе азель ахкам. То есть если ислам нам говорит о том, как справлять нужду в туалете, правильный путь, как очищаться от грязи, сумма ля я тебе баяни усулидин, потом нам не будет говорить о акиде, аллази ядаль мутакальмун аннахум гум аллази наатау битарихати набихи ахсаль баян, табини ахсаль баян, о котором заявляет философ о том, что они лучше всех, кто преподносит вопросы акиды, сумма ятагимун аль курану сунна, потом обвиняет куран и сунна, وأنهما قد أتيا بطريقة الوعظية والإرشادية الخطبية التي تصل لعوام الناس. То, что Куран преподнес до нас этот путь, то есть через ваз, худбы и так далее, который только для простых людей, وَلَا تَصْلُهُ لِلْخَاصَّةِهِمْ, и это не пойдет для таких, как говорится, ученых, وَمِنْ هَيْسُ بَرَهِينَ الْأَقْلِيَ, потому что то есть, там нету таких сильных доводов, связанных с разумом. Сразу вам поддал аннахум ябталикуна тарик аль-бурхани аль-акли, фарадали им шейх ислам. И они сказали, что нет, вот то, что мы философы приводим, ахлям далили, это намного сильнее, чем Куран валиязубля, аузубля. Анналь Курана кадата бит тарикати бурхани аль-акли. Нет, в Куране все есть. И поэтому в наше время некоторые люди, мусульмане, вдава следуют дорогам пути кого философов. Призывают к Аллаху субхану ва тааля и приводят всякие, ну вот смотри, ну вот например. Ях и смотри, например, приводи из Курана аяты, так или не так. В Куране все есть, и далиль аклина, все есть. Это просто из-за своего невежества ты начинает приводить всякие фильмы, вот ученые открыли, ученые не открыли. Ах, это не далиль. У тебя Куран и Сунна есть. У тебя Куран и Сунна есть, и там всего достаточно. Аннакуля далиль, ястахдиму альвутакалимуна, вайнкана сахихан кад атаби иль Куран, фасан тарик, как сказал Священный Аллах. То есть все пути, которые используют философы, даже будь это правильно, Аллах Субхану ва тааля привел в Куран еще лучшим путем. Как сказал Священный Аллах, «Валя я туна каби масалин, какой бы тебе пример не привели, илля джина каби лхак и вахсана тафсира». Мы тебе приводим, говорит, истину и намного лучшим объяснением. «Сумма каля ангум шейху ислам гуа, вахауляй бигази тарихати ля ислама насру». И шейх ислам сказал, и они этим путем ни исламу победы не дали, «Валя фалясифа касару», и ни безбожникам, то есть философов, не переломали их. Валя хаккаку насран ля адайхим, то есть не дали, не одержали победу над врагами. Валя хаккаку насран ля умматихим, и не дали победу своей общине. И таким же путем мы ко всем братьям обращаемся, которые в России или в других, или в России сейчас хотят внедрить, распространить ислам под именем джихад и так далее. Мы из них спрашиваем, то, что вы делаете, путь пророк делал или нет? Если не делал, халас, вы заблужденные. Хотите вы этого? Нет. Мы извиняемся, но это заблуждение. Это вам свидетельствует Коран и Сунна Пророка, что вы заблуждены. Как? Ях, и мы же искренне ради Аллаха. Ях, искренность у нас дела не оправдывает, как мы это взяли. Так или так. Поэтому будьте внимательны к этим вопросам. Показали-ка юкали гауляй лазина ихтараку турукан ван манагич. И поэтому мы также говорим тем, которые придумали вот эти всякие пути. Уэзамуна анном юхимуна бигад даулят ль-ислам. И думают, что этим самым они хотят построить исламское государство. Фаюкалю ля ункамакиля ля сляфиму такалимин. И мы к ним обращаемся так же, шейху, как шейху сам обратился к их предшественникам, философам. Анна аль-Курат кад ата би тарихатин саляфия. В Куране у тебя пришло путь, на котором были саляфы, фи тахкыка амри ллахи фил ард. То есть как распространить приказ Аллаха на земле, будь это вопрос джихада, будь вопрос государства и так далее. В Куране об этом рассказано. Ля нахтаджу ля турухин муптадя. Турухин муптадя. Мы не нуждаемся в ваших путях, то есть бидаческих. Ваюкалю ля майда, также мы говорим, антум бихази турук ля ислама насартум, вы этими путями ни исламу победу не дали, валя хукама кассартум, и ни правители не сняли. Так или не так? Четвертое правило очень важно в вопросах баракаллаху фикум, таасиля, то есть вопрос фундамента, анна гунака тарихатан набавия фи икамати дауля исламия. Мы должны знать, что есть путь пророка в установлении исламского государства. Фаля яджузу хина изин. Отсюда следует, что нам нельзя, запрещено алюдулю анха, отходить от этого пути. Лянна тибауга ваджиб, потому что следовать по этому пути является ваджибом. Валинхирафу анха аддаляль валибтида. И отходить от этого пути является заблуждением и бедатом. месте, может быть. Фаида кана лямру казалик, если тогда, то есть мы с этим согласны, фахайя бина иля маарифати тарихати набови фихамати даулистами. То есть если мы с этим согласны, думаю, все присутствуют согласны, давай шейх тогда нас призывает, давайте узнаем, как пророк салсам строил исламское государство и посмотрим то, что мы сейчас делаем дома, желая распространить ислам, правильно ли мы делаем, соответствует это пути пророк салсам или нет. Вахия мабниятун аля хутуватин мутатали аль мутатабия, то есть это путь построен на определенных шагах, ля якуну сани для бадрюль, то есть шаг за шагом, и невозможно делать второй шаг, пока мы не сделаем первый шаг. То есть поочередность должна быть уифка суннати аль-илляхия шар'и валь-кауни, в соответствии с порядками, которые Аллах субхана ва тааля поставил нам в шариате и в быту, в бытие. Первая вещь, то есть первая вещь, с которой мы надо строить государство, братья, баракаллаху фикум, это таквин уль-джамаат аль-муслима, а это построение исламского общества. Построение исламского общества. Так делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям как пришел, начал джихад делать. Представьте, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, у него бы получилось сделать джихад. У него уже были же родственники. 5-6 сахабов ночью бы перерезали бы всех там курайшитов, Абу Джахли и так далее. Все, сказали, халас, власть в наших руках. Что-нибудь бы смогли сделать или нет? А? Не смогли. Поэтому даже если джихад, даже если ты победишь над врагами в джихаде, если у тебя общество не будет баракаллаху фикум, они тебя потом сами снесут, это общество, так или не так? Поэтому перед тем, как то есть, распространять даули, ставить государство, надо сначала сделать то государство, то есть то государство, то есть людей для этого государства сначала надо приготовить. Надо сначала людей приготовить для этого государства. А иначе у тебя будет дом, как ты построил дом, а жителей для него нет, ты никому квартиры эти не продаешь. Пустой дом, без толку, так или не так. Поэтому это очень важная вещь. Первая вещь, первая мархаля, это то, на чем был пророк Саусам, а это сначала построить общество, который будет жить законами Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Хази джама мутамай зафикулли шай. Фагилята атамиду аля таджми аля гусаи ва иннама аля таджми аля асасин вады хабаин. То есть это общество, которое отличается во всех вещах. И оно не строится просто толпа. Толпа, много людей и халас. Нет. Оно строится именно на определенных основах, фундаментах. Первое алифтизаму биттаухид ва даутиля. Первая основа, на которой должно быть общество, а это то, что они должны быть единобожниками и теми, кто призывает к нему. Вальмуфадаля алейхи. Вахазаль ахамму асас хазиль джама. И то, что они отличаются этим, это является самой важной основой этого джама. Фахия танталику мин альгаятиль лати вуджидат мин ачлиха. И она, то есть, является у них точкой и опорой таухиду этого общества, и который заставляет двигать только это и вещь. То есть заставляет двигаться это общество, что? Только таухид. Аля ва хуа таухид. Поэтому мы говорим, смотрите, самый простой, берите себе этот Афганистан, пример же привод, уляма говорят. Когда Афганистан, общество не было построено на таухиде, победили русских, что? Так, победили, халас, правильно? Джихад был, не был? Был джихад. Шариатский, русских победили, халас, альхамдулля, власть. Так, таухида не было распространено. Почему? Потому что те, кто носил таухид, как только русских вывели, сразу же перебили всех единобожников. Почему? Потому что единобожники сказали, когда русских взяли, теперь, братья, бисмилля, надо вот эти вот все, Шариф Мазар, вот это, вот эти кладбища, все надо снести. Как? Наших святых снести? Куда? Аузубилля. Да тебе проклятие от наших святых придет. Ах, это ширк. Ширк? А, ширк. И всех перерезали. Всех просто-напросто уничтожили. Уничтожили всех, кто был в Саудии, из других стран, единобожники, кто-то сделал, просто-напросто перерезали. И что потом? А потом вот далеко не ходить, что теперь Америка зашла, так и так. Сейчас опять, если все соберутся, Америку выгонят, Китай зайдет. Вот это мы даже, почему пока общество баракаллаху фикум не будет общество, без толку. Без толку, брать. Одного выгонишь, другой зайдет. Даже если у тебя получится это выгнать. Поэтому смотрите, первая должна быть основа, это что? Таухид. А? Первая основа это таухид. Аля ваху таухиду лязи ху хаку ла ля лябита. Таухид имеется в виду, это права Аллаха на его рабов. Фатахаку ху финнафсига. То есть первое вот это общество должно в себе это внедрить. У сумма туджахиду бикали матит. Ауалян потом делают джихад словами. Во-первых, то есть распространяют таухид. Кидаватин наси ля газа таухид. Призывы людей к этому единобожию. Так делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям или не так? Ему был неспослан таухид. Он же требовал знать. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям требовал знания или не требовал? Требовал. Требовал каким образом? Получал их от Всевышнего Аллаха, терпел тяжесть на требование знаний. То есть те вахи, которые ему спускались. Очень тяжело было пророку саллаллаху алейхи ва саллям получать эти вахи, но он терпел, саллаллаху алейхи ва саллям. Внедрял в себе таухид, распространял своих сподвижников. Сегодня мы только с вами китаб таухид учили. Чему учил? пророк Сосем Абу Бакра. Дуа Аллахума и Низалям Тунарси Зульман Касина Фахфир Лифейна Уляя Ферзуну Багян. Дуа к Аллаху Субхану Аталь. Во-первых, поэтому сначала в себе, то есть таухид, потом распространять. Фидаути нас аль таухид вазалька хатта татта сюдара татхази джама. И так распространять таухид, чтобы этот джама у тебя чего распространялся круг этого общества. Сумма туджаиду ватакуну аль муфадалю тибайнахума вабайна аль ахарина аль асас хазит таухид. И потом, кто лучше и хуже, уже будем судить, что на основе этого таухида. Факуллю муахидин гуа мин аль джама. И любой единобожник будет из нашего джама. Уама адазалик ваху хариджана. Любой, кто не на единобожие, не из нашего джама. Уалялка на акраба хариб. Даже если он будет самый близкий. А это делал пророк сасам так или не так. Распространял таухид. И потом, как его обвинили мушрики, разводит мужа и жену. Или разрывает связь между отцом и сыном. Так обвинили пророк сасам или нет? Потому что тот, кто единобожий, к нам заходит. Тот, кто единобожий. А не так, что живет нашими печальными джамата, не печалится печально. Эх, печаль, не печаль, наплевали мы на тебя и на твой джамат. У нас таухид. Тот, кто с таухидом, тот в нашем джамате. Тот не с таухидом, не в нашем джамате. Вот так вот у нас. А не на печальных. Нас не собирает печали и радости. Нас собирает ля иляха илляллах Мухаммад расулуллах. Вторая вещь, то есть первому сказали таухид. Смотрите, как строится правильное общество. И поэтому... То есть мы это должны учиться, потому что в будущем, может быть, Аллах смотрит, кого-то из нас сделает причиной постройте этого исламского государства, так или не так. Поэтому мы должны, то есть, внимательно слушать братья Баракулуфику, понимать важность того, о чем мы сейчас говорим. Поэтому тот, кто хочет построить государство, первая вещь, мы сказали, таухид. Вторая вещь, Баракулуфику, ат-тарбиату джамаа ля улявазим ля акида, то есть три, воспитывать вот это вот общество, когда ты распространил таухид, на том, что требует от них акида. Минеттиба афикуль лищай. А это первая вещь у нас еще одна из первых. Следование. Пророк приказал, все, бесспорно надо следовать этому. Нравится тебе, не нравится, хочется тебе, не хочется, соответствует твоим обычаям, не соответствует. Филякида тивасулюк ульманхач. Будь это в вопросах акиды, будь в вопросах нравов, будь в вопросах пути. Ля фарка фильтизами байналь кульият кульия вальджузия. То есть нет разницы между большими вопросами и мелкими вопросами. Факулю аля дара джетин вахида миналь тизам. То есть все на одной степени. Улякин альфарку гуофиль агам мифаль агам. Однако вся разница более важная, важная и более важная. Уанна газа ваджибун ваза сунна. И разница между тем, что это ваджиб и это сунна. Значит, первое, что ухид. Второе, воспитываться на чем? На итиба. Следование. Будь вопрос джихада только так, как пророк делает. Так будь вопрос того, как кушать, как нужду справляем только так, как пророк сказал. Вот так вот мы должны подходить и воспитывать на это мощство. И пророк сам так воспитывался или нет? Вот так воспитывал своих сахабов же. Третья вещь. Ассаю ли таусия ва рифати гази джама. Ли таусия рифати аль джама. То есть стараться распространить, то есть круг или количество твоего джамата, который вот таухид и воспитание на этом. Лянна аль джама иза джаат ли тагир иль вахи аль фасид. Потому что если джама, то есть начнет стремиться исправить то положение, испорченное, в котором живет, валя и куну залика илля бит такафу фи джугут, и это не придет, если только не будет проявлено старание, валя будда мин таусе дайра тигабит дава. Поэтому это от нас требует распространять, то есть круг дава, чтобы расширялся, ва мин гуна янбага ля тайфа тиль мансура ан татаваса дайра тига. И поэтому требуется от тайфа мансура, от победоносной группы, чтобы распространялся их дава. Убедаут нас или альтизами манхаджа, призывать людей, то есть, чтобы они шли по этому манхаджу. Валя дават у нас или таджмель усаи, а не просто призывать количество людей, камаяфаль васхабуль масаля. И поэтому Баракулуфик, кто скажет, ну у меня нет, я не могу дава делать. Яхи дава Баракулуфик, не требуется от тебя говорить. Дава Баракулуфик заключается у тебя во всем. Дава, если кто-то алим говорит, распространяй его кассеты, распространяй его книги, бери людей за руку, веди к этому человеку и так далее. Вот так вот дава делается. Если это здесь, допустим, студенты по-арабски говорят, бери слова, например, Яхи Баракулуфик кассета, сейчас диск, если ты знаешь, у брата есть диск MP3. Диск сейчас 70 копеек стоит, субханал, что ни у кого 70 копеек нет? Возьми, брат Баракулуфик, видишь, у брата есть MP3, допустим, приди кому-нибудь, Яхи, вот, например, братья, у кого есть кассет, запиши, пожалуйста, Ших Усаймина или Ших Альбани сюда. И приди, брат, я скажу, Яхи, лилля тебе подарок ради Аллаха. Все, видишь ты, какой дава сделал, так или не так? Или кассету 2 джуна и ахи. Купи себе за 2 джуна кассету. Распространяй среди братьев, которые по-арабски говорят. Нет, не дома, в России. Его сможешь отправлять. Отправляй по-русски. Кассеты, книги и так далее. Яхи, субханалла, ради Аллаха субханалла. Даже если нет у тебя денег, хотя бы просто указывай. Яхи, есть такая кассета, есть такая книга, есть такой перевод. Вот так вот дава распространяется. И вот если мы хотим поставить государство, вот так мы должны. То есть у тебя с утра ты должен, у тебя вся забота быть. как себя исправить и того, кто вокруг меня.